утра шел дождь, и в магазине ювелирных изделий «Александрит» не было ни одного покупателя. Одна продавщица в уголке разгадывала скандинавский кроссворд в журнале «Лиза», другая вяло кокетничала с охранником. День обещал быть пустым, никаких покупателей, а значит, маленькая зарплата. Вдруг двери открылись, и на пороге появилась женщина в мокром плаще. Конечно, это была не покупательница, одета бог весть как, пришла, судя по мокрому плащу и грязной обуви, пешком, но продавщицы на всякий случай насторожились. Типичная немолодая домохозяйка. Но такие тоже иногда что-то покупают. Сережки для дочки или обручальное кольцо для сына. Домохозяйка подошла к витрине с обручальными кольцами. Продавщица неохотно отложила кроссворд и спросила, как велел директор, «Я могу вам чем-нибудь помочь?» И тут вдруг с женщиной случилось что-то непонятное. Она резко вдохнула воздух, как будто зашипев, отшатнулась от витрины, задрожала крупной дрожью, словно через нее пропустили ток. Лицо ее стремительно побледнело и как-то осунулось, будто она мгновенно похудела килограммов на 10. Продавщица тоненько взвизгнула. Она подумала, что тетка упадет сейчас в обморок и придется вызывать скорую. Но женщина, вместо того, чтобы грохнуться на пол, бросилась вперед и голыми руками разбила витрину прочнейшего закаленного стекла. Продавщица вопила, как резаная, вторая немедленно к ней присоединилась. Охранник почувствовал, что пришел его час, бросился на эту ненормальную тетку, собираясь скрутить ее и на дармовщинку покрасоваться перед девочками. Но не тут-то было. Тетка обернулась и с такой силой отшвырнула его, что он спиной разнес оконную витрину и еле живой выбрался из осколков стекла, которыми, конечно, здорово разрезал руки и лицо. Женщина вела себя совершенно непонятно. Вместо того, чтобы набивать карманы ювелирными изделиями, раз уж разбила витрину, она с жутко перекошенным, совершенно бледным лицом надвигалась на несчастную продавщицу. А та, подвывая от страха, пыталась спрятаться от нее за обломками витрины. Когда, ломая и круша все на своем пути, страшная тетка почти настигла девушку, той удалось поднырнуть под ее руку и выскользнуть, оставив в качестве трофея рукав от блузки. Тетка развернулась и пошла по следу беглянки. В магазине творилось нечто невообразимое. Пол усыпан осколками битого стекла и закапан кровью. Страшная тетка бредет, растопырив окровавленные руки и рыча, как дикий зверь. Девушки орут от ужаса. Одна из них, как к последнему прибежищу, бросилась к охраннику. Парень сам уже пришел в ужас и не знал, что делать. Он выставил перед собой резиновую дубинку и пытался ударить нападавшую по голове. Но та отмахивалась от него, как от назойливой мухи, и продолжала наступать. В это время вторая продавщица опомнилась и нажала кнопку охранной сигнализации. Озверевшая тетка вырвала таки у охранника дубинку. Охранник с девушкой, как зайцы, кинулись в разные стороны, выиграв несколько драгоценных секунд. На улице раздался вой милицейской сирены. Опергруппа примчалась по вызову моментально, поскольку ювелирный магазин считался объектом особой важности. Милиционеры вбежали в магазин, вытаскивая оружие на ходу, но, увидев, что происходит внутри, оторопели. Тетка же, узрев новые лица, сходу бросилась на них и уже схватила одного за горло. Парень в ужасе захрипел, и пришел бы ему конец, если бы его напарник не отбросил привычные стереотипы, мешавший ему выстрелить в немолодую безоружную женщину, и не разрядил бы в нее всю обойму Макарова. Женщина обмякла и свалилась на пол, потащив за собой несчастного, замазанного кровью милиционера. Она какое-то время конвульсивно дергалась, а все находившиеся в магазине были в такой растерянности, что не могли сойти с места. Наконец, услышав стоны своего напарника, второй милиционер начал вытаскивать его из-под трупа, что оказалось крайне трудно. Руки мертвой женщины были сжаты на горле, как тиски, и разжать их смогли только ножом.